Ни пуха, ни пера. Был еще один человек, очень занятый в этот день. Бабушка. Как раз в это время она вышла из своего лесного дома, а мать восьмерых детей, жившая там же, стояла у околицы и махала ей вслед рукой. Бабушка в этот день приоделась. Она была в самом красивом белом платке и выходной юбке. Из-за чего она приоделась? Она направлялась в город. Это мать восьмерых детей понимала, но только из-за этого бабушка так бы не разоделась. Может, она ошиблась днем недели и подумала, что сегодня воскресенье? Пройдя несколько метров, она обернулась и крикнула. «Пожелай мне ни пуха, ни пера и зажми большой палец». «Так куда ж ты все-таки направилась?» Чуть тревожно спросила мать восьмерых детей. «Ты случаем не больна?» «Нет, нет, не больна», ответила бабушка, улыбнувшись. «Я просто шучу с тобой». И она бодрыми шажками засеменила по дорожке. Она еще раз у поворота дорожки махнула рукой и пропала совсем. Мать восьмерых детей уже привыкла к поездкам бабушки в город и большого значения им не придавала. Но сегодня бабушка вела себя как-то особенно странно. Она даже чуть было за старушкой не побежала, чтобы выяснить, в чем же дело. Но потом уговорила сама себя. Если бы бабушка хотела, чтобы ее проводили, она бы об этом сказала сама. Бабушка шла к Терилтопуну, и там она села на трамвай в город, а когда до него доехала, прямиком направилась к автошколе, где ее уже ждал инструктор. «Привет, бабушка», — сказал он. «Боже мой, какая ты сегодня красивая. Ты сдашь экзамен только из-за одного твоего платка, если у экзаменатора есть сердце». «Будем надеяться, что оно у него есть, потому что душа у меня уже в пятки ушла». «Давай перед экзаменом мы еще с тобой поедем часок», — предложил инструктор. «Ты только смотри на дорогу и следи, чтобы мы на экзамен не опоздали». «Ну, конечно. Уф, я чуть был не наехал на трамвай». «Неправда», — сказал инструктор. «Ты очень вовремя тормознула, и вагон-вожатый тебя нисколько не испугался». «Вот если бы ты был моим экзаменатором», — вздохнула бабушка. «Я уже к твоим шуткам привыкла». «Остановись здесь, бабушка. В машине подойдет человек и сядет рядом с тобой, а потом поезжай и рули, как умеешь. Я сяду вот в этом кафе и буду ждать тебя. Но сначала пойду выясню, кто твой экзаменатор». «Хорошо», — сказала бабушка. Неужели она так и будет сидеть в машине и ждать незнакомого мужчину, который сядет рядом с ней на сиденье и спросит, умеет она водить машину или не умеет? Да никогда в жизни. Бабушка пошла пешком к тротуару и тут почувствовала, как кто-то положил на ее плечо руку. «Нет, нет, бабушка. Что это ты задумала? Сейчас к тебе сядет экзаменатор, он хороший малый, так что иди и садись к себе в автомобиль». «Я не смею», — пискнула бабушка. «Все ты смеешь», — сказал инструктор. «Уж не собирался ли ты убежать?» «Не знаю», — пробормотала бабушка. «Но подышать свежим воздухом мне не помешало бы». Она снова села в машину. К ней подошел мужчина в синем рабочем комбинезоне, дал ей ключ и представился. «Монсон». «Матео», — ответила бабушка. «Сколько часов вы уже наездили?» — спросил Монсон. 203. «Понятно, тогда проедем немножко еще», — сказал человек, назвавшийся Монсоном. «Ну вот, сейчас я использую все, что подскажет мне мой умишка», — сказала бабушка. «Что?» — спросил Монсон. «Это я так разговариваю иногда сама с собой. Я сама себя спрашиваю, можно ли мне тронуться с места? Вы не против, если я буду думать слух во время движения?» «Ладно, болтайте, что хотите. Итак, едем». Бабушка не тронулась с места. Она покрутила рулевое колесо, нажала ногой на педаль тормоза, потом включила проблесковый огонь. «Что это вы делаете?» — спросил Монсон. «Проверяю, в надежном ли состоянии машина», — сказала бабушка. Она включила мотор, мигнула огнями, посмотрела в окно и в зеркало заднего вида и отъехала от тротуара. Машина двигалась ровно и плавно, даже не подпрыгнув ни разу. «Это прошло хорошо», — сказала себе бабушка. «Но ты не задирай носик». «А теперь поверни там, впереди, направо», — приказал Монсон. «Хорошо, снизим скорость, ставим на вторую передачу, включаем поворотный огонь и поворачиваем ближе к тротуару», — бормотала бабушка. «А вон там, на перекрестке, сверните налево», — сказал Монсон. Правим посередине, мигаем поворотником и смотрим, что у нас происходит по сторонам, потому что тут мы въезжаем в плотный поток», — говорила бабушка. «А сейчас мы едем вниз по этой дороге», — сказал Монсон. «Ну, конечно, подъезжаем к пешеходному переходу, останавливаемся на красный свет, смотрим, светится ли огонек масла, если нет, останавливаемся еще раз. Охлаждение работает как положено. Ой, нет. Посмотрите только на этого наглеца. Едет на желтый свет. Ага, уже загорелся зеленый. Едем вперед, слава богу, медлить не надо. Вот мы и въезжаем в общую городскую кашу, а теперь сбрось скорость, чтобы чего не вышло». «А теперь едем по этой дороге», — показал Монсон. «Какой ряд ты встанешь?» «Пока еще не встаю», — говорит бабушка. «Пожалуй, встану вот в этот. А сейчас должна остановиться, чтобы пропустить людей на трамвай. Они, наверное, с ума сошли, если у них совсем нет времени, в отличие от меня. А теперь остановитесь и пропустите вперед меня вместе с экзаменатором Монсоном». «Ну вот, мы выехали из центра», — сказал Монсон. Он посидел немного молча, в то время как бабушка все ехала и ехала вперед, а потом сказал: «А теперь сворачиваем направо и едем на горку». «И вправду здесь круто». Бабушка отлично поехала в гору, но когда выехала на ее вершину, обнаружила на ней перекресток без светофора и остановилась. «Ну вот, мы повисли между небом и землей, но ты не бойся. Мы остановились. Вдруг в эту же секунду на дорогу кто-нибудь выскочит». «Отлично», — сказал Монсон. «Сейчас мы преодолеем еще один подъем, посмотрим, как ты с ним справишься». «Хорошо, едем опять наверх. Переключаю передачу, перехожу на первую, слушаю, как работает мотор, еду». Так они и сделали. Подъем в гору бабушка выполнила отлично. Но как раз когда она после этого ускорилась, сбоку выскочил автомобиль, и Монсон тормознул машину изо всех сил своим тормозом. «О, нет», — сказала бабушка. «И это после того, как я совсем справилась». «Ничего», — сказал Монсон. «Вы так увлеклись подъемом, но все же вовремя остановились, когда поднялись наверх. Поезжайте дальше». Больше он почти ничего не говорил, только указывал пальцем туда и сюда. И бабушка после небольшой своей неудачи тоже полностью успокоилась. Наконец они прибыли на место, откуда первоначально выехали. «Хорошо», — сказал Монсон. «Теперь я послушаю, что вы знаете о моторе машины». Едва он это успел сказать, как бабушку словно бы прорвало. Она выложила все, что знала, а учила она свой урок добросовестно. Когда Монсону, наконец, удалось остановить ее, он спросил: «А теперь скажите мне, вы будете много ездить?» «Нет, совсем немножко». «А зачем тогда учились и для чего?» «Мне было интересно». Монсон чуть задумался. «Вообще-то вы ездили хорошо», — сказал он. «Тут был у вас один промах, но о нем мы забудем. Вы получите водительские права, но будете пользоваться ими с умом, правда?» Он заполнил несколько листов бумаги и сказал: «А сейчас войдите вот в этот дом, обратитесь к служащему в окошко и получите свои водительские права». «Огромное вам спасибо», — поблагодарила его бабушка. «Вы прекрасно сделали свое дело». Она пожала ему руку, поклонилась и пошла туда, куда указал ей Монсон. Через некоторое время она уже стояла, сжимая права в руке. Потом она направилась в кафе, где ее ожидал инструктор. Нельзя сказать, чтобы на ее лице не была нарисована радость. «Ну, получила?» — спросил ее инструктор. «Я вижу по лицу, что получила». «Да», — призналась бабушка. «И он сказал, чтобы я пользовалась ими с умом. Я с удовольствием теперь выпью чашечку кофе и хочу спросить тебя об одном. Ты сможешь съездить со мной еще два раза до конца месяца? Иначе мне это встанет чересчур дорого». «Ну зачем тебе это? У тебя уже есть права», — удивился инструктор. «Это самое смешное, что мне известно», — сказала бабушка. «Когда ты сидишь рядом со мной со своим отдельным тормозом, я совсем не нервничаю. Но мне не хватает храбрости попросить отца восьмерых детей дать мне его грузовик. Он ведь считает его своим лучшим другом». «Все в порядке, бабушка», — сказал инструктор и записал ее в свой путевой лист. Бабушка осталась довольна. Сейчас она поедет домой, а в голове у нее уже созревал один хитроумный план.